Глава третья. Надзорная инстанция. Раскрывать нечего, преступлений нет. В лучшем случае какое-нибудь грубо сработанное мошенничество с такими незамысловатыми мотивами, что даже полицейские из Скотланд-Ярда видят все насквозь. Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах. Англичане всегда любили ненавидеть, как они говорят, love to hate, представителей государственной власти, налоговых инспекторов, чиновников и полицейских. Обратимся к истории британской полиции, чтобы понять, почему так сложилось и как начинались и развивались эти непростые отношения между горожанами и их защитниками. Предшественниками английских полицейских были стражи, как называли блюстителей порядка в течение многих веков. И они действительно были часовыми, охранявшими городские стены. В одном документе 1312 года говорится, что во все дневные часы два человека, вооруженных как должно, обязаны нести стражу у ворот внутри или снаружи, дабы встречать тех, кто явится на коне или с оружием и пожелает вступить в город. Но как же насчет внутреннего врага? Согласно обычаю, за порядком в каждом районе следили добрые люди, то есть попросту его жители. В 1285 году была введена неофициальная система народной охраны. Появились стражи, которые подчинялись констеблю и должны были поддерживать порядок в своем районе. Здесь необходимо дать пояснение. Сегодня констебль – низший полицейский чин в Англии, осуществляющий обычные обязанности наружной полиции. В средние века звание констебля носили только члены Королевского совета, которые исполняли высшие функции военного управления и имели широкие судебные полномочия, то есть фактически констебль являлся и военачальником, и прокурором, и судьей. С XVI века констебль стал исключительно придворной должностью, без определенных функций. В XVIII веке должность констебля как постоянная исчезает, и лорд-верховный констебль назначается лишь на время коронационных торжеств. При короновании Георга IV, Вильгельма IV и Виктории лордом-верховным констеблем был герцог Веллингтон. В XIX веке констеблями стали называться люди, назначенные на эту должность из числа местных граждан для увеличения обычных полицейских сил в случае беспорядков или восстаний. Обязанности такого констебля были такими же, что и обычного полицейского. Каждый домовладелец, свободный от выполнения обязанностей церковного сторожа или мусорщика, время от времени отправлялся в дозор. Увидев нарушителя, дозорные должны были поднимать крик, после чего хулигана ловили всем миром. В письменных источниках того времени встречаются сообщения о погонях за непокорными подмастерьями и арестах ночных бродяг. Постоянно упоминаются такие буяны, которые пили, играли в азартные игры и избивали людей на улицах. Их хватали, сажали под замок, а на утро приводили к мировому судье. Участие в дозорах считалось общественной обязанностью, но у занятых своими делами домовладельцев вскоре вошло в обычай нанимать в стражи кого-нибудь вместо себя. Однако добровольцы зачастую оказывались людьми мало к чему пригодными. Отсюда характеристика лондонских ночных стражей как жалких стариков, у которых нет иного оружия, кроме фонаря и палки. Они обходят улицы и выкрикивают время всякий раз, как пробьет колокол. В 1730-х годах для улучшения ситуации был принят закон о ночной страже и организована система оплаты труда дозорных из коммунальных налогов. Законодатели надеялись, что теперь пожилых заменят люди помоложе, например, отслужившие свой срок солдаты и моряки. Но практически все осталось по-прежнему. сохранилась фотография одного из последних лондонских сторожей Уильяма Энтони, сделанная в середине 19-го столетия. В правой руке у него палка, в левой — фонарь. На нем странная широкополая шляпа и длинное пальто, обычный наряд представителей этой профессии, а лицо его выражает нечто среднее между суровостью и скудоумием. Лондонцы называли таких сторожей «Чарли» и постоянно их высмеивали. Сторожа обходили городские улицы и якобы охраняли частную собственность. Кроме того, они будили людей, которым предстояло с позаранку отправиться в дорогу. Но на Чарли трудно было положиться. В рапорте одного государственного чина, решившего без предупреждения проверить посты в своем районе, сообщается: «Звал сторожей, но никто не появлялся. Одного сторожа встретил далеко от участка. Потом пошел в ночной трактир и там обнаружил четверых сторожей из прихода святого Клемента за выпивкой». В XVI веке уже было известно, что они выходят в дозор очень поздно, садятся где-нибудь на площади и засыпают, либо потому, что много работали, либо от выпитого, а порою лишь потому, что тело ночью требует отдыха. И 300 лет спустя их по-прежнему бранили, называя старыми хрычами, ползающими не быстрее улитки, говоря, что силы у них в руках не достанет на то, чтобы арестовать 50-летнюю прачку, идущую домой после целого дня тяжелой работы. Нередко сторожа подвергались нападению пьяных забияк и хулиганов. Бывало, сторожа, дремлющего в своей будке между обходами, переворачивали вместе с будкой, и он беспомощно барахтался внутри, точно черепаха на спине, покуда не приходила помощь. Да и просто на темных улицах буяны частенько сбивали Чарли с ног, раздраженные их монотонными выкриками. Таким образом, в период с 14 по 18 столетие охрану порядка в Лондоне трудно было назвать безупречной. Факты свидетельствуют о том, что средневековая система поддержания порядка внутри отдельных районов сохранялась в течение многих сотен лет. Лондонцы сами следили за тем, чтобы у них в городе царила хотя бы относительная безопасность, полагаясь при этом на неофициальные органы местного правосудия. Карманников и проституток, а также врачей-шарлатанов и жуликов-торговцев по большей части не трогали. Впрочем, из того, что призывы к созданию общегородской полиции так долго игнорировались, можно сделать вывод о сравнительно высокой эффективности этой системы самообслуживания. С ростом города возникла потребность во введении более жестких мер, направленных на обеспечение правопорядка. Мы уже упоминали о созданном в 1750-х годах Генри Филдингом на Бой-стрит управлении, которое стало центром борьбы с лондонской преступностью. Но, как часто это случается в больших городах, те, кто должен был пресекать криминальную деятельность, постепенно начали смотреть на нее сквозь пальцы и даже потворствовать ей. Сыщики брали взятки и встречались со злодеями в тавернах. Поэтому с большим трудом удалось провести предложение о создании в Лондоне централизованного полицейского аппарата. Некоторые видели в этом ущемление свободы граждан и, как писали в «Таймс», изобретение, отдающее деспотизмом. Но статистика уличной преступности и бродяжничества сыграла свою роль, и инициатива увенчалась успехом. К 1829 году в Лондоне существовали целые районы, где даже средь бела дня совершались ограбления. На каждые 822 жителя столицы приходился один преступник. Около 30 тысяч человек жили исключительно за счет ограблений и краж. Ситуация стала настолько серьезной, что министр внутренних дел Роберт Пиль решил, наконец, вопреки враждебному отношению общественности к полиции, создать настоящую полицейскую службу. Он выдержал настоящий бой в Нижней палате парламента, и 7 декабря 1829 года Тысяча полицейских в синих фраках с фалдами, серых холщовых брюках и черных цилиндрах прошли через весь город к своим новым полицейским участкам. Цилиндры должны были показать лондонцам, что не солдаты взяли на себя охрану их безопасности, а гражданские лица. К ним на долгие десятилетия пристали презрительные клички, такие как «пилеры» по фамилии Роберта Пиля, «коперы», «хвататели» или «бобби», уменьшительное от имени Роберт. Лондонцы также называли их «синими дьяволами» и «синей заразой». Последнее было намеком на холеру, выкосившую множество людей в 1830-х годах.